защитник мистера Уилсона хочет доказать, что это была самооборона. Окружной прокурор повернул голову к огромной фигуре Абрама Уилсона, и глаза всех присяжных заседателей автоматически последовали за его взглядом. Дженнифер увидела реакцию на их лицах, но вынудила себя сконцентрироваться на словах окружного прокурора. «Несколько лет назад 12 граждан, очень похожих на вас, проголосовали за помещение Абрама Уилсона в тюрьму. Я не имею права обсуждать с вами преступление, которое он совершил в прошлом. Тогда присяжные заседатели искренне верили, что, изолировав Абрама Уилсона, они обезопасят общество от других преступлений. К сожалению, они ошибались. Даже в заперти Абрам Уилсон был способен бить, убивать, утоляя свою жажду крови. Сейчас мы знаем, что существует единственный путь оградить общество от безжалостного убийцы – приговорить к высшей мере наказания. Это не вернет жизнь Реймонда Торпа, но спасет других людей, которые могут стать его следующими жертвами. Ди Силва прошел мимо присяжных заседателей, заглядывая каждому в глаза. «Я сказал вам, что этот случай не отнимет у вас много времени. Я поясню, почему. Обвиняемый Абрам Уилсон хладнокровно убил человека. Он сознался в том, что совершил преступление. Но даже если бы не сознался, у нас есть свидетели, которые подтвердят, как он хладнокровно убил человека. Более 100 свидетелей. Давайте подумаем над словом «хладнокровно». По многим причинам мне, как и вам, отвратительны убийцы. Но иногда убийства совершаются по причинам, которые можно как-то понять. Скажем, кто-то с оружием угрожает вам или вашему ребенку, вашей жене. Да, если у вас в руках есть оружие, вы можете нажать на спусковой крючок, чтобы спасти жизнь человека. Мы с вами никогда не попадем в подобную ситуацию, но можем как-то понять мотивы поступков. Или же другой пример. Если вы внезапно просыпаетесь посреди ночи и обнаруживаете в квартире чужого человека, угрожающего вашей жизни, и у вас есть возможность убить его, чтобы спасти себя, вы убиваете его. Что же, мы все можем понять. Можем понять, как это произошло. И нас не объявляют законченными преступниками. Но хладнокровные убийцы – это совершенно другое. Лишить другого жизни без всякой причины – за деньги, из-за наркотиков или же ради удовольствия? Он умышленно предубеждал присяжных заседателей против обвиняемого, но пока не переступал границ дозволенного. Дженнифер следила за лицами присяжных. Роберт Ди Силва полностью овладел ими. Они были согласны с каждым словом, которое он произносил. Они согласно кивали головами, хмурились, разве что не аплодировали прокурору. Он был дирижером оркестра, а присяжные заседатели — его оркестром. Дженнифер никогда раньше не видела подобного. Каждый раз, когда окружной прокурор произносил имя Абрама Уилсона, а он упоминал его в каждом предложении, присяжные автоматически смотрели на обвиняемого. Дженнифер предостерегала Уилсона не поворачиваться к присяжным, смотреть куда угодно, но только не на скамью заседателей.